17. Мы вглядываемся в дорогу, нет ли следов гусениц или орудийных колес. Как будто нет. Мы прыгаем над лунками от коровьих копыт, и это почему-то окончательно убеждает. Немцев здесь нет. Можно идти. В крайнем случае нырнем в чей-нибудь двор. И все-таки, как особо опасный, я иду немного поодаль. Я вижу, как над горизонтом поднимаются крыши хат, брили, примечания, соломенные шляпы, украинский, надвинутые на глаза мазанок, будто хаты подглядывают. Кто там объявился? Уж не те ли пацаны, которые бежали от Африки? Печные трубы с легкомысленными дымками кинулись было нам навстречу, да остановились на полдороги. Кто его знает, с чем идут эти два хлопца, зачем идут? Домики выглядят как декорации в сельском клубе. Все яркое, белое, в разноцветных квитах, цветах. Но декорация и есть декорация. Ничто не движется, не оживает, не просыпается. Щеколды на калитках, словно взведенные курки, ждут, как мы проявим себя. Показавшаяся из хаты хозяйка не обращает на нас ни малейшего внимания. Она идет в клуню, примечание, сарай украинский. Выносит из сарая огромный медный таз и громко сзывает цыплят. «Цып-цып-цып, мои хорошие, мои голодни!» Точно к нам сколько обращается. Это мы, голодни, хорошие. И таз наш городской, таких до войны в селе не водилось. Кто-то выменял на продукты. Колька ловко идет по колдобинам, как у себя на окраине, которое почти что село. Мне так не пройти. Если брать по происхождению, то я тут больше хозяин, чем Колька. Моя мать — солянская жинка. Примечание — крестьянская женщина, украинский. Все мое детство и юность проходили на таких улицах. То, что женщина с медным тазом сделала вид, будто не заметила нас, насторожила. Не так часто в селе появляются такие колоритные фигуры, как мы с Колькой. За нами действительно следили, но перехватили только в самом центре села, где сидели несколько мужиков, которые будто бы просто так, с утречка, расположились на бревнах покурить, да поговорить про всякое разное. Выходя к центру, мы заметили, что последние из собравшихся занимали места, когда мы уже были рядом. Одна надежда на автомат Рихтера, который Колька догадался захватить с собою. Но лучше бы дали поесть кое-чего из одежки и отпустили с миром. Поднимать пальбу не в наших интересах. Прибегут немцы или полицаи. Я догоняю Кольку и застаю его за мирной беседой. «Тебе документ показать, да? Аусвайс тебе нужен. Так мы можем и показать». Я подхожу и дергаю Кольку за локоть. «А шо, если требуется, и покажу. Идем мы с братухой, никого не чепляем, а он тут пристает. Так я чего? Я ничего. Суетится маленький мужичонка в огромном тулупе. Из воротника выглядывает один глаз и пронзает нас, как сверло, насквозь. Может быть, он потому так остер, что второго глаза у человека нет вовсе. Идут они, значит, с братухой, и чего, а ничего. Человек, которого я сразу же окрестил именем Сверло, высовывает из широкого рукава маленькую ручку и показывает на меня. «С братухой, значит?» «Да», — настаивает Колька. «Его маханя и мой пахан — родственники». «Через тинна в присядки» — примечание. «Через плетень в присядку» — украинский. Отзывается человек, который только что подошел сзади и, дыша самосадом, заглядывает мне в лицо. «Ох, как надоели мне эти осмотры! И зря Колька задирается! Не станешь же здесь объяснять, кто у меня по маминой линии, а кто по папиной!» «Цыганча!» Авторитетно бросает тот, что подошел, и садится на бревно рядом со сверлом. «А я вот думаю, шо той!» Тянет сверло и косится на меня своим единственным глазом. «Слухай, Остап, не залупляйся! Усе встигнешь, успеешь! Кого ты испугався и за шо? За свой гамазин? Так мальчики честные не возьмут твоего добра. Так я кажу, хлопцы!» Обращается к нам человек в бобриковом полупальто. «Оно нам нужно!» — хрипит Колька. Я слышу, как у него все еще не налаживается дыхание, волнуется. «Так не тушуйтесь, хлопцы!» Говорит бобрик и указывает большим коричневым пальцем на Остапа. «Воно ж не людина!» Примечание. «Это же не человек украинский!» «Воно сторож!» «Да, не нужно! А он без пальта, оцей, брат!» Ворчит вовчину сверло. «Так что, может, и магазин потребуется?» «Брат!» — подхватывает бобрик. «А хоть Энтон Энтому и не брат, так шо? А может, сам Христос, наш прародитель, его брат? При чем тут Христос, заступник наш?» — кипятится сверло. «А ты подивись на его внимательно!» Говорит бобрик, и все смотрят на меня. «Этого мне как раз и не хватало. Ты хочешь сказать, что похоже он на Иисуса, нашего прародителя? Та не в жизнь. Христос наш, христианский, и личность у его кирпатая, примечание, курносая, украинский. Как, к примеру, у тебя?» «Ну, сверло озадачен сравнением своей личности с ликом самого Христа. Ты в церкви давно був?» — вопрошает бобрик. И, не дожидаясь ответа, продолжает. «Давно. Раньше отбрехивался тем, что советы не разрешают. Теперь... что далеко ходить, а ты не поленись, сходи. Шо ты там увидишь? Свой нос с картошкой. Его личность ты там увидишь». Бобрик указывает на меня пальцем, и все оглядываются. Похож я на их спасителя. «Не хотел бы, чтобы меня распяли, как его, потому что похож. Вознестись из-за такой паствы, нет уж, увольте. Христос воскрес, а я не знаю. А ты, парень, не боись», — подбадривает меня Бобрик, будто понял, о чем я в тот момент подумал. «Ты еще 33 не достиг. Рано тебе возноситься». «Это точно похожий», — показывает на меня цигарка человек, догонявший на улице, и тычет пальцем вверх. «Я в церкви регулярно». «Эгэш», — отзывается Бобрик, — «дела небесные, не нашего ума». «От, и я кажу, что не наше то дело. Нехай другие, кому положено, разбираются», — стреляет своим единственным глазом Остап. «Вот как повернул дело. Отдать нас полиции или немцам, пусть разбираются, а они тут ни при чем». Бобрик урезонивает. «Будет тебе разбираться, Остап. С твоим оком уже разобрались. О, ты и злый, як собака. З армии выгнали, в сторожа подався. Мы все такие. С самого Наполеона воюем. От французского императора, который завоевав половину мира, отбылся. Всем хутором держали оборону. Нашему прадеду французы зуб выщербили. С того часу наш хутор і зоветься Щербаки. І всі тут Щербаки. І Остап Щербак, і його прадід держав круговую оборону. Только моєму зуб вищербила, а йому око. От он і досі шукає, кому б око за око висадить. І не надоело, а, скажи, Науменко». Науменко, тот, що наконец закурив самокрутку, пыхтит. «А шо, ми руські люди, завсігда воювали, хоть з Наполеоном, хоть з поляком, хоть з большевиком, хоть з...» Хочет сказать «с немцем», но не решается. «Я не понимаю, какой тут мог быть Наполеон. Может, эти Щербаки и Науменки путают его со шведским королем, который действительно воевал где-то в этой местности или в соседней? И вообще, при чем тут Наполеон? Но Иван Щербак тянет свое. Мы все от вольных казаков происходим, Остап. В степу стоять сторожевые вышки. Это тебе не гамазин с берданом охранять. И от мы, потомки вольных казаков, будем воевать с пацанами, то не в жизнь. Верно я кажу, Опанасе». Апанас вздрагивает. Руки у него заложены за спину. Пальто сзади оттопыривается. Не топор ли там прячется? Видимо, и обращается к нему Иван Щербак, потому что самый опасный. Молчит, молчит, да сразу и хватит топором по голове. Он не поднимает глаз, не вынимает руки за спины. «Вам, дядька Щербак, оно виднее. Вы на Залезнице в городе работали. Эти тоже из городу пришли. Вам виднее, дядьку, вам виднее. Так я говорю, Евтуше». Евтух молча кивает головой. Он совсем как в моей любимой песне. «Ой, та куди ж ти йдеш, Явтуше? Ой, та куди ж ти йдеш, мій друже?» А Явтух точно так же, как этот, что стоит перед нами, отвечает: «Не скажу». И не говорит. За всех разговаривает Иван Щербак. «Жизнь — это есть самое главное. Это понимать треба, а не кидаться на людину только потому, что она до вас города притащилась. Жить усе хотять, хоть травинка, хоть скотинка, хоть людинка. Так я шо? Я ж нічого. Вам віднее, дядьку Щербак». Темніт Апанас, не хочет говорить ні да, ні нет. Все на Євтуха сваливает, к нему обращается. «А скажи, Явтуше, хто нас уселі моїть ноги на ніч гарячою водою? Ніхто. Один тільки дядька Щербак. А я гадаю», примечание, думаю, український. Вступает в разговор Сверло. «Немец, а хоч поліцай, не буде питать, чи моєш ти ноги гарячою водою, чи не моєш. Он тебя спросить, кого ти у село впустив, ілі хоч упустив. Так що тут такой вопрос, що давай ответ». Сверло вертит головою в меховом воротнике и нацеливает свой единственный глаз на меня. Но дед Щербак перебивает: «Вот это да! Ответы, тащей на вопросы! Это ж какую голову треба иметь! Шо ж ты хочешь от дитини, Остап? Оно и так, я бачу, наодвечалося в городе. А тут ты, як коршун на цыплят, кидаешься. Чи воно тобі надо?» «Надо, не надо. А возле моего магазина дело происходит. Я тут сторож, а не той собачий чи собачачий. Мальчики не обидятся, если мы их проверимо. У их в городе такое ж делается. Верно, мальчики?» Я охотно киваю головой, хотя не знаю, как мы будем выкручиваться. Документов никаких. «Ладно, Остапе, будут тобі документы. Ще накушаешься». «Так я шо? Я ж нічого, я просто так». «От і добре», тяне Щербак. «Тихо, мирно, как у старину. Мне шофер рассказывав, везде бував, хоч в самой столице. Царський міністр Віте однажды предупредив Леніна. Так, мол, і так, прошу пардону, если придется взять под стражу. Ну, Ленин тогда маханул за границу. И шо наробив впоследствии, говорит Сверло. А тобі погано було при Леніні, погано. Поки тебе не розкулачували, тобі як було? Хорошо тобі було? Нормально. Хорошо, значит, было, пока эти не з'явились. Сверло стреляет в меня своим выбитым глазом. За что пострадал? За кого? Может, стреляли в него, как кулаки в бедняка, а может, наоборот. А в результате эти виноваты. И я должен нести свой крест, или что там полагается тащить, и за Христа, которого распяли, и за моего отца, которого посадили. Когда евреи отправлялись в бараки, Один подошел ко мне из толпы и сказал: